Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Это программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Гнев. Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Знаменитые эти слова. С них Гомер начал свою «Илиаду». И, в общем, всю «Илиаду», правда, можно рассматривать как разворачивание гнева в истории жизни богов и в истории жизни людей. Ну и, конечно, нам это чувство тоже очень хорошо знакомо. В нашем языке есть понятие «праведный гнев». Широта и необъятность даже русского праведного гнева. Это состояние, в которое должен входить воин, который призван победить врага. Гнев. Бывает ли он праведным? Как быть с гневом? Потому что мы с вами движемся навстречу Новому году. И вот то, что не хочется оставлять за собой в прошлом году, это, разумеется, долги. Есть такая примета. Но и кроме долгов, почему-то очень не хочется оставлять за собой полосу гнева. Мне кажется, очень важным научиться каким-то образом избавляться от этого чувства, преодолевать его. И мы сегодня с вами здесь в прямом эфире, постоянному нашему телефону. А телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира радио в России. Говорим о гневе. И в первую очередь о том, что с ним делать. Подавлять его, каким-то образом выражать, если выражать, то каким. Бывает ли гнев праведный? Зачем вообще гнев нужен человеку? И нужен ли? Откуда он берется? Что это за реакция такая? Есть еще такое понятие гневливые люди. Кто они такие? Эти самые гневливые люди. Наверное, как всегда, как только эта тема приближается в эфире, у меня сразу накапливаются какие-то поводы, у меня, ведущего, накапливаются какие-то поводы для гнева. Да и вообще, конец года – это такое время на работе, дома, когда все время кто-то что-то не успел, все время есть поводы для выражения какого-то праведного гнева. Так вот, ну, по крайней мере, мне кажется, дома, за праздничным столом, всем очевидно, с гневом нужно уметь бороться. Как вы это делаете, дорогие радиослушатели? Как победить в себе гнев? Какова его природа? 495-956-15-14. Музыка, как мне кажется, всегда была одним из простейших способов победы над гневом. Если вы попробуете, если вы умеете играть на музыкальных инструментах в состоянии гнева что-нибудь сыграть, то тогда ваш гнев моментально уйдет, сольется в клавиши рояля, струны гитары или во что-то еще более простое. Ну вот, таким простым инструментом для очень многих народов, инструментом освобождения от гнева, являлась губная гармошка. Такой простейший инструмент, который есть всегда и в музыкальных магазинах, и в бесконечном количестве домов, в котором есть дети. Ее всегда считали способом избавления от гнева, способом рассказать свою историю Богу такой вот простейшей музыкальной молитвой. Так писал и тут, так говорил, точнее говоря, в своих интервью Тутц Тилеман, наверное, один из лучших за все времена джазовых исполнителей на губной гармошке. Вот сегодня мы с вами и послушаем, как он избавляется от гнева с помощью такого простого инструмента, который всегда с собой, который помещается в кармане. Итак, сегодня по телефону 495-956-1514 о том, как справляться с гневом. Что такое гнев? Ну, с биологией на самом деле проще всего, потому что это понятно. Гнев – это вполне биологическая реакция человека на обиду или огорчение. Вообще говоря, реакции животного мира знаменитый Конрад Лоренц когда-то свел к двум типам. К двигательной буре, то есть контратаке, агрессии, и мнимой смерти, или бегству. То есть животное или ложится и делает вид, что оно труп, не говорит, не ешь меня, я падаль, либо нападает. А для контратаки необходим мощный и выброс адреналина, с которой, собственно говоря, и является отрицательной эмоцией гнева, которая как бы подкрепляет контратаку, закрепляя ее как рефлекс. Получается что-то вроде «да, моська, знать, она сильна, коль лает на слона». Поскольку это вполне возможно по той простой причине, что это рефлекс. Гнев выполняет защитную функцию по-своему, особенно у хищников, оберегая вид от угрозы уничтожения. Люди, как и животные, они склонны к нападению друг на друга в те моменты, когда они испытывают боль или отчаяние. Вся беда заключается в том, что многие из людей чувствительны как бы настолько, что неопасные ситуации воспринимают как нападение и реагируют агрессивно. И это очень зависит от некой чувствительной оболочки, которая называется самолюбием, поскольку у многих эта самая оболочка самолюбия напряжена настолько постоянно и сильно, что малейшие, даже просто прикасающиеся к ней, к этой тайной оболочке человеческого организма, эмоции, слова и чувства, порой не имеющие никакого отношения к самому человеку, вдруг способны вызвать приступ ярости. Это, собственно говоря, есть те люди, которых мы чаще всего называем гневливыми. Ну, все мы, вы знаете, семьи, которые как будто увязли в своей потасовке, которые прилипли друг к другу своим гневом, и они, как боксеры в клинче, уже по 20-му, 30-му, 40-му году, если бы разу, выясняют, кто из них прав, и каждый продолжает доказывать что-то свое. Ну, вот как бы вкратце, как представляется мне гнев. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Вы знаете, нужно уметь любить и прощать. И поэтому я считаю, что то, что вы говорите, это, конечно, важно и нужно, но нужно уметь прощать, потому что если ты не прощаешь, значит, ты сам себя не уважаешь и не любишь. Спасибо, я вам желаю всего самого-самого доброго. До свидания. Спасибо большое, Александр. Я, в общем, с вами абсолютно согласен. Вообще нормального человека после каждой вспышки гнева терзает комплекс вины. И этот комплекс вины, надо сказать, может сопровождаться целым рядом всяких разных физических ощущений. Человек, в общем, быстро как-то понимает, что, во-первых, он нанес ущерб себе, поскольку в каких-то отношениях возникли какие-то новые, чрезвычайно сложные и труднопоправимые отношения за счет вот этого вот эмоционального клинча, в который вошли два человека. Во-вторых, возникает ощущение потери энергии. В-третьих, ну, депрессия испортила же ситуацию. Ну и, наконец, что такое последствия вспышек гнева с точки зрения биохимии? Да, в общем, целая куча. Мигрень, гипертония, изжога, расстройство желчного пузыря, расстройство желудка, проблемы с зубами, запоры, потускневший цвет кожи и много-много других болячек. Мы во время приступа гнева взрывообразно расходуем энергию. И за это платим. А вот прощать, легко, конечно, сказать прощать, но не всегда получается. Доброй ночи, Надежда. Надежда из Калининграда дозвонилась. Пропустим ее вперед. Надежда. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Надежда. Ну, во-первых, я, конечно, хотела поздравить вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое, и мы вас поздравляем. И высказать свои мысли о обсуждаемой нами теме. Ну, я думаю, что гнев – это способ показать свое отношение к словам собеседника. Ну, конечно же, вот только чтобы он не обернулся против нас самих. А как воспринят это наш собеседник или оппонент? Да как скажете, в гневе, наверное, оппонент, потому что был собеседник, стал оппонент. Мы же его кусать собираемся, поэтому что. Надежда, алло. Да-да. Мы слушаем вас. Ну, я думаю, что во время гнева у человека в организме происходит бурная психологическая и моральная, так сказать, Не знаю, как это выразится, кульминация, наверное. Так, ну кульминация. И чего? Ну, конечно, это похоже на эффект. Надежда, скажите честно, у вас бывают, это не похоже на эффект, это, в общем, эффект, в котором можно натворить черт его знает что в этом эффекте. Как бы вопрос заключается в следующем. Вот с вами когда-нибудь этот эффект случался в жизни? Ну, с кем не бывает, но все мы стараемся держать себя в мыслях и поддаваться интеллигентности и культуре. Как мы с вами с этим справляемся? Наверное, подавляем свои эмоции, как все свои отрицательные мысли. А правильно ли это? Смотря в каком случае. То есть всегда лучше как бы это дело подавлять? Ну, думаю, да. Ну, надо расценивать это адекватно. Это что? Что, простите? А это что? Обиды? Ну, огорчение? Расценивать свои действия адекватно, вот как. Адекватно. А если адекватно, вот адекватным считаешь завестись и подрать на куски? И кажется, что даже мало этого человеку. Вот его вот просто на куски порвать мало. Я все остальное просто даже не хочу описывать, чего с ним хочется сделать. Вот. Ну, со всеми бывает. Это обычные эмоции. А, и? Даже не знаю, что добавить. Ну, какие самые традиционные способы? Что можно сделать с агрессией, накопившейся в жизни, на работе? Это же накопление агрессии, да? Ну, я тоже с вами в этом плане согласна. Я думаю, что... Что мы чаще всего делаем? Ну, чаще всего... Чаще всего мы сливаем накопившиеся на работе эмоции на родственников и знакомых, разве нет? Согласна. Кого-нибудь ловим, кто просто вынужден нас терпеть, и вопим ему, как бы, по поводу неубранной тарелки, вонючих носков, чего там еще нужно. Я думаю, что это некий способ слить не только свои эмоции, но и свою отрицательную энергию. Возможно, только для меня разница между отрицательными эмоциями и отрицательной энергией почти неуловима. Но еще можно традиционные тоже методы, да, сублимировать ее с помощью вот эту же отрицательную энергию, с помощью спорта, танцев, секса, борьбы за собственную карьеру на других фронтах, не там, где проявляется агрессия. Ну, наконец, ее можно нейтрализовать с помощью юмора. Правда? Конечно, все можно перевести в шутку. Это вот в жизни обычно, чаще всего. Ну, вот, простите, перебила. Стоит сказать, что, конечно, можно сделать так, чтобы пошутить, но не надо, чтобы человек терял свою душу, и юмор становился душой человека. Понятно. Спасибо, Надежда. Сложно. Значит, если юмор не должен составлять человеческую душу, лучше честно и откровенно где-то как и стукнуть его, только чтобы не калечить. Да, вот как бы я так это дело понимаю. Здравствуйте, Владимир Константинович. Добрый вечер. Хочу поздравить с наступающим Новым годом. Я звоню вам. Спасибо большое. Первый раз. Мы вас тоже поздравляем. Но моя точка зрения весьма проста. Гнев семьи, гнев среди окружающих. Вот я льготная категория населения, там инвалид, ну, владеющий приемами самбо и рукопашного боя. Несколько раз был бит. Хотя человека, в общем-то, привести в бесчувственное состояние мне достаточно 30 секунд. Это и то много. Я лично считаю, что проявление гнева от недостатка образования, самообразование. И я очень часто видел людей, даже вот возьмите любые телепередачи, я во гневе супруг убивает супругу или супруга супруга. Под потом люди начинают Христа ради просить, и нас мы не ведали, что думали. То есть люди начинают думать прежде всего о себе, шкурнические интересы. Во гневе, я понимаю, можно уничтожить врага, а все остальное от лукавого. Мне кажется так. Мне кажется, я уверен в этом, простите. Спасибо, спасибо, Владимир Константинович. Я думаю, что очень немного людей, и я вам, правда, очень за это благодарен, очень немного людей наберутся мужества и скажут, вот мне достаточно 30 секунд, а я был бит. И это действительно слова человека, который смог победить свой гнев в любом случае. Действительно, полностью я согласен с мнением Владимира Константиновича о том, что гнев всегда связан с недостатком образования. Напрямую, вот каким образом, я, может быть, просто поясню мысль Владимира Константиновича. Дело в том, что гнев – это реакция очень древняя филогенетически, это животная реакция. Это рефлекс, оставшийся нам от каких-то ведомых или неведомых предков, имевших хищную природу. И как бы в любом случае, чем передняя кора больше развита, то есть вот чем то, чем мы думаем, развито больше, тем все-таки человек меньше склонен к гневу. Хотя на самом деле это тоже вот так вот напрямую не связано, потому что образование бывает очень разное. Мы привыкли под образование считать образованием накачивание интеллекта. Но дело в том, что наш век, который перегрузил интеллект таким избытком цифровой информации, что она уже, по-моему, выполняет прямо противоположное действие, говорит вот еще о чем. Для того, чтобы человек имел имел мотивацию, вот нашел слово, справляться с собственным гневом, ему в первую очередь нужно образование души. Он должен, в общем, понимать, а зачем это. Доброй ночи, Раиса. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Раиса. Здравствуйте. Раиса Васильевна, да, извините, да, я не дослушал. Александр Геннадьевич, я постоянно слушаю ваши передачи, спасибо вам. Но я вот как раз только что подошла и услышала этот разговор. И у меня дома гудит труба уже несколько лет. В прошлом году, второй год, приходят мастера, послушают и уходят, и не хотят делать. Нравится и им. Вы знаете, я вот просто не знаю, как сдержать свои эмоции. Я уже нервная, я уже не хочу в квартиру приходить. Причем сначала они не приходили, потом молча отказывают. А последний раз мне диспетчер сказала, мол, как она сказала, подвечи головку, и не будет труба гудеть. Старшая по дому подтверждает, труба гудит. А вот специалисты глухие не слышат. Ну вот как мне сдержаться? Я уже просто нервная. Ну как мне сдержаться после всего вот этого? Как вот эти эмоции... Ну, справишься с ними. Спасибо, Раиса Васильевна. Я думаю, сейчас поговорим. На самом деле... Спасибо, Раиса Васильевна. Я думаю, сейчас поговорим. На самом деле, мне на таком расстоянии очень трудно судить, гудит ли труба, и те люди, которые приходят, они приходят слушать музыку труб, или как бы они действительно ничего не могут сделать с этой музыкой. Однако, мне кажется... что позвонить нам и рассказать об этом, это же ведь тоже способ проявления гнева. Ну, а вдруг нас кто-нибудь услышит, кому-то станет жалко человека, замученного трубой. Он придет и вместе с сантехниками послушает, а потом скажет им чего-нибудь. Возможно, это и есть форма как бы разумного выражения агрессии. Потому что ведь агрессию не обязательно выражать прямо, ну, кусая... как хищник своего визави, своего оппонента. Можно же еще выражать ее косвенно. Прокалывать колеса, поджигать дома, писать докладные бумаги. В конце концов, звонить на радио. И я в данном случае не шучу. Я думаю, что вот такие косвенные выполнения... Есть, между прочим, еще и пассивные формы проявления гнева. Это забывание дня рождения, опоздание, плохое обучение или, в конце концов, невыполнение обещаний. Вот вы никогда не задумывались, что если человек не выполняет одно свое обещание за другим, то он на самом деле на вас за что-то гневается. Доброй ночи, Аслан. Доброй ночи, уважаемый ведущий. Я хочу сказать вот что. Вот я, например, считаю, что именно гнев – это абсолютно ненужное и абсолютно деструктивное чувство, которое, ну, как бы, и то, что нам дано природой, именно то, что мы можем проявлять, агрессию – это все-таки разные вещи. И гнев это не совсем вот агрессия та, которая дана нам от природы. И... А что же это такое-то тогда? Ну, простите. Ну, как раз от природы она не дана, эта агрессия. Это чисто природная реакция. Одно из доказательств. Природная реакция. Ну вот я считаю, что вот именно в этом мы можем чему-то научиться у буддистов, которые не приемлют именно проявление гнева. Ну, христиане тоже не приемлют проявление гнева. Как же так? Это же, как же, а подставь другую щеку. Это нет вообще религий, которые так или иначе приемлят у своих последователей проявление гнева. Я вот ведь что хочу сказать. Согласен, подписываю. Спасибо большое, Аслан. Гнев – это плохо, но у нас только 20 минут осталось, даже меньше, на то, чтобы как-то попробовать поговорить, как же с ним научиться справляться. Вот как это делал тут Тилеман. Все-таки все еще сложнее. Индусы, например, считали, что люди все по проявлениям ведущим своего характера принадлежат к разным качествам, гунам космической материи. Одни из них относятся к гуне инертности, тамас так называемый, другие к гуне активности, раджас, а третьи гуне уравновешенности, духовной мудрости, сатва. Вот кшатрии, те, которые должны были воины от рождения, они принадлежали к гуне активности, раджас, и для них гнев считался естественным, поскольку он в первую очередь был праведным. Здравствуйте, Галина. Галина дозвонилась из любимого мной города Галича. Я был там как-то один раз в советские времена, но город почему-то до сих пор помню. Здравствуйте, Галина. Галина? Галина еще из мобильного. Очень приятно. Александр Геннадьевич, да, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я для себя открыла вашу передачу не так давно. Я очень рад. С Новым годом. Нет, вас наступающим. Мне очень нравится передача спокойная, где можно не диалог, как обычно есть перед... Ну ладно, это не дело. О гневе. Я, к сожалению, включилась в ваш разговор. Не включилась в разговор, а услышала эту тему. Смотрела Невзорова по телевизору. Потом, значит... Так, и... Хочу поддержать разговор этот какими своими мыслями, может быть. Дело в том, что ведь это зависит не только от состояния человека, но от его характера. Сангвиник ли он, флегматик, меланхолик или холерик, это раз. Во-вторых, зависит от, значит, оппонента, с кем ведется вот, ну, диалог, это мягко сказано, спор ли там что-то. Мне кажется, вот это, а не только вот воспитанности и образованности. Ведь были вот люди, например, моя бабушка, там кричат, там все, она, эх, вы скажете, а ведь у нее ноль классов образования было. Вот все, что я хочу сказать. Спасибо большое. Ну и все наоборот. Люди очень широко образованные, даже легендарные, были подвержены вспышкам гнева. Ну, легендарные вспышки гнева у Наполеона, у Челлини, у Дали, у Пабло Пикассо. Ну, как бы, как не возьми какого-нибудь гения, так он был подвержен неконтролируемым вспышкам гнева. Это правда, но все это не делает гнев хорошим и одобряемым, потому что гений ли он, понимаете, человек без образования, гнев плох для любого и для каждого. По одной простой причине, за исключением одной единственной ситуации, это ситуация справедливой войны, я сейчас не хочу туда погружаться, гнев всегда приносит вред тому, кто гневается. Ну, хотя бы из-за чувства вины, которое возникает изначально. Самым мудрым человеком, который, на мой взгляд, описал ситуацию гнева самым точным образом, это была, если я сейчас не ошибаюсь, я боюсь немножко ее процитировать, была ясновидящая Ванга, легендарная болгарская, которая когда-то сказала, что люди, на которых вы реагируете гневом, есть зеркало, отражение вашего внутреннего мира. То, что вы больше всего ненавидите в другом, это то, что вы ненавидите в себе. Внимательно посмотрите, на кого вы реагируете гневом, ради того, чтобы выяснить какие-то главные направления своей собственной духовной эволюции. Между прочим, кто знает, о чем-то похожем Дали, между прочим, писал. Ну, он, правда, много чего понаписал. Но он писал о том, что мой гнев направлен на что-то, что грызет всю жизнь меня самого. Вот как это выглядело. Здравствуйте, Тамара Николаевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Можно вам вопрос задать? Да попробуйте. Если смогу, отвечу. Вы знаете, меня вот в какой-то мере берет гнев, вот по какой причине, даже вот на ваши передачи. Почему все время музыкальные паузы ставите вот именно импортных всяких певцов? Вот меня в этот момент берет в какой-то мере гнев на вас. Простите, пожалуйста, я не имею права вам указывать, но все-таки. Спасибо большое, гнева, спасибо большое. Сказать... Да, да, да. Спасибо большое. Я хотел сказать, что гнев ведь... в какой-то мере или не в какой-то мере, как бы человек на него имеет право. Правда, я не понимаю, зачем гневаться на радиопередачу. Взяли, нажали кнопку или повернули ручку, выключили радио. Вот вам весь гнев. Смотрите, гнев – это желание любой ценой добиться своего. А вот у нас есть много слушателей, которым нравится музыка, которая у нас звучит. Я просто стараюсь, чтобы она была максимально разнообразна и максимально иллюстрировала эмоции. Ох, я боюсь, что русская музыка во многом, я имею в виду, по крайней мере, музыку советскую, во многом иллюстрировала очень малый набор эмоций. И, увы, я как бы вот не могу ее в должном объеме подобрать. Доброй ночи, Галина. Здравствуйте. Может, вы скажете хотя бы, Галин, что-нибудь по поводу того, как же все-таки бороться-то нам с гневом? Видите ли, по-моему, гнев – это не просто эмоция, это всплеск очень сильных эмоций. Это типа взрыва что-то происходит у человека. Идет очень сильный сказала. Выброс адреналина в кровь. Человека, у человека происходит встряска, и он не может сам справиться, если он не переведет этот гнев в какое-то физическое действие. Нужно обязательно либо закричать, либо причинить себе боль. Ударить рукой там по столу или еще каким-то образом разбить какую-то тарелку. Но обязательно нужно этот всплеск погасить. А погасить его можно только, ну, каким-то очень, я бы сказала, таким незаметным образом нельзя это сделать. Вы, по-моему, так. Вы предлагаете взять и направить агрессию на себя. Да, вот способ, о котором я не говорил. Направить агрессию на себя. Стукнуть, да, это стукнуть. Самое правильное, потому что какой бы ни был интеллигент, это явление, оно не столько такое душевное, сколько уже физическое. И человек, если это настоящий гнев, справиться с ним просто так сам, подавить эту эмоцию, успокоиться не сможет. Это можно сделать с раздражением, с обидой. А гнев – это что-то сиюминутное, очень сильное. Вот типа взрыва. Поэтому лучше всего немедленно погасить, ну, вот, как я сказала, каким-то, может быть, не очень приятным способом, но иначе не получится. Спасибо большое, Галина. Спасибо, спасибо. Я все-таки тогда попробую вот хотя бы две оставшиеся минуты чего-нибудь поговорить. На самом деле, я не думаю, что обязательно надо приносить себе боль или ущерб. Иногда нужно... ретроспективно потратить свое время, да, для того, чтобы не разгневаться как-нибудь в Новом году, потратить свое время и посмотреть, каким образом вы реагируете на гнев, например. Чаще всего человек, который гневается, сжимает руки в кулаки. Вот нужно закрыть глаза, вспомнить эмоцию гнева и посмотреть, что происходит в этот момент с вашим организмом. Не краснеет ли ваше лицо, не появляется ли у вас пот, начинается ли у вас тахикардия, но главное, какие мышцы напрягаются. Вот если вы немножко потренируетесь и приучитесь каждый раз, когда вас начинает охватывать гнев, вместо того, чтобы сжимать кулаки, постараться резко разжать ладонь, то вы почувствуете, что у вас гнев как будто улетает вот сквозь пальцы от этих разжатых ладоней. Но так бывает не всегда. Иногда другие мышцы на это реагируют. И тогда нужно потренироваться расслаблять их. Так как уже совсем не осталось времени, то я хочу сказать, что наше традиционное во всех тренингах звучащее упражнение про свечу ретроспективно тоже помочь может очень хорошо. Гнев – это состояние, которое связано не только с реакцией. Чаще всего большинство людей все-таки не дает волю гнева, не проявляет агрессии. Дать волю гнева – это гневу – это проявить агрессию. Мы все-таки деремся гораздо реже, чем хотим этого сделать. Вот когда гнев накипает, то достаточно зажечь нашу с вами свечу, Ведь огонь свечи – это всегда огонь любви, доброты и сочувствия. Посмотрите внимательно. У основания горящего фитиля оно всегда чуть-чуть темнее. Потом оно светлее, вначале оранжевое, а выше золотисто-желтое. Если вы охвачены завистью, гневом или сердите, то пламя заколышется. Успокойте его, расслабляя свои мышцы и эмоции. А дальше попробуйте представить себе, что темные облачка ваших мыслей, вот те самые мысли, которые только что были в голове, картинки насилия, разрывания на куски, стреляния из пистолетов, они все улетают от вас к этому пламени и в нем сгорают. И это очень простой и очень быстрый способ избавиться от гнева. Вообще, я могу еще, конечно, привести несколько десятков, но явно не успею, поскольку время программы уже кончилось. Мне осталось две вещи сказать. Первое. В любом случае завтрашнего дня будет звучать тренинг по божественной комедии Данте. И рано или поздно мы в этой божественной комедии придем к болоту, в котором мучаются гневливые люди, и там я тоже буду давать свои способы избавиться от гнева и свои упражнения. Давайте послезавтра, в среду, опять же в приближении праздников, поговорим о том, что такое гламур. Гламур. Что это за словечко такое модное? В чем ее психология? Нужно ли его соблюдать? Как с ним бороться? И, наконец, одна еще очень важная мысль. У нас автоответчик теперь работает с 8 часов вечера по Москве. С 20.00. Не с 19.00, как было раньше, а с 20. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вы хотите оставить сообщение на автоответчике программы «Серебряные нити», звоните, пожалуйста, начиная с 20.00 по Москве в дни прямого эфира. Спасибо вам большое. Не гневайтесь, подышите свечой. Спокойной ночи.